Лев и лисица. Лиса, не видя сроду льва, с ним встретясь, со страстей осталась чуть жива. Вот несколько спустя опять ей лев попался, но уж не так ей страшен показался. А третий раз потом лиса и в разговор пустилась со львом. Иного так же мы боимся, поколь к нему не приглядимся.